Кивнув в ответ, Талья тут же забыла о парне. Подобное обращение ровесников, да и тех, кто постарше, Талья воспринимала как должное. Если ты в 70 имеешь всего лишь 4 круга, то твоя судьба гнуть спину перед сильными и более талантливыми. Вот она, например, в ближайшем будущем, приступит к формированию уже 6-го круга, и если у нее получится сделать это в следующие 4 года, то Талья станет одной из самых молодых магов шестерок в мире. И да, она уверена в себе, у нее точно получится. Другое дело, что 7-й круг – это уже пару сотен лет работы. Она талантлива, несомненно, но не гений, увы. Единственное, что омрачало ее жизнь, это лень брата. Этот мелкий авантюрист, пробормотала она, поджав губы. Танис абсолютно точно не был идиотом, и в детстве даже показывал серьезные результаты в понимании магии. Для брата магия была чем-то естественным, казалось, даже, что Танис гений. А потом он прошел тест Рейшига. Она видела, насколько результаты теста расстроили парня, хоть он и старался этого не показывать. Старался улыбаться в ее присутствии. Но именно Талья вырастила брата после смерти родителей, никто не знал Таниса лучше, чем она, и ей было прекрасно видно его состояние, как равнодушие поглощает его душу. Годами она пыталась растормошить его, снабжала зельями, помогающими магическому развитию, зельями, тормозящими старение, зельями усиления. Благодаря таланту и учителю, у Талии были довольно серьезные возможности, и она могла себе позволить снабжать брата различными дорогими ресурсами. Только вот этот засранец не спешит со своим развитием. После теста Рейшига Танис превратился в лентяя, который занимается магией постольку поскольку. Связался с таким же неудачником из семьи алхимиков, который в какой-то момент спалил собственный дом. А несколько лет назад, как раз после пожара в доме друга, и вовсе отправился на поиски приключений. Сейчас вон с какими-то бродягами по территории демонов шастает. Сколько нервов она сожгла в беспокойстве за брата, не передать. Однако любовь брата к магии все-таки не пропала. Мысли о том, что Танис все-таки взял 4-й круг, уже несколько дней дарили Талии хорошее настроение. Даже со своей ленью, он сохранил общий темп для магов с подобным потенциалом. А ведь если бы он нормально развивался, мог бы и пораньше новый круг взять. Пусть немного, но выделился бы из толпы. Внутри башни ее учителю принадлежал целый зал со множеством дверей, лаборатории, склады, спальня, рабочий кабинет. Во все эти места можно было попасть из одного зала. Ее интересовал конкретно рабочий кабинет. Сегодня понедельник, который полностью выделен для работы в пользу башни. В обед он мог куда-нибудь уйти, но до него еще пара часов. Подойдя к нужной двери, Талья постучалась и тут же открыла ее. Очень немногие могли себе позволить подобное. Обычно смертным приходилось ждать разрешения мага войти. 5 минут, встретил ее голос учителя, сидящего за столом. Талья на секунду замерла, после чего осторожно и по возможности тихо, прошла к одному из кресел, стоящих в углу кабинета. Девушка испытывала некий трепет, когда учитель занимался чем-то важным. Это ведь Ларим Плитниц, а не абы кто, любая его работа, это что-то важное. В данный момент он делал записи на листе бумаги, сверяясь с данными на другом листе, куда постоянно косился. Присев в кресло, Талья замерла, положив бумаги, которые принесла на колени, а через несколько секунд не удержалась и начала равнять складки на платье, поправлять челку из сине-черных волос. Да и коса будет лучше смотреться на плече, а не за спиной. Никакого особого подтекста в ее действиях не было, она не старалась понравиться учителю. Их отношения были исключительно семейными. Для Талии учитель был почти родным дедом. Просто привычка. Выглядеть хорошо всегда – это одна из обязанностей красивых людей. А ее внешность, черт возьми, на 10 из 10. Ну Эларим Плитниц. На нем висела задача реструктуризировать потребление энергокристаллов на 4 складах башни. А для этого необходимо знать куда, на что, когда и зачем. Свалившаяся сверху работа требовала сбора кучи статистики и грозила занять мага на многие месяцы. Если бы не пришла ученица, он бы так и просидел за столом весь день. Хотя она бы все равно пришла, чтобы позвать на обед. За питанием старика Талья следила зорко, видимо, опыт заботы о младшем брате сказывается. Отложив перо, Ларим потер переносицу. «Может вам бодрящее принести, учитель?» – тут же спросила девушка. «Не стоит», – вздохнул Ларим. «Нежелание работать зельями не лечится, а жаль», – поддержала его вздохом Талия. «Существуют такие зелья, Я бы залила ими брата. Да брось, улыбнулся Ларим, посмотрев на как всегда прекрасно выглядящую ученицу. Взял же он четвертый круг, взял, значит, работает. Мелкий паршивец мог бы взять его и пораньше, проворчала девушка. Не факт, пожал плечами Ларим. Выгорание может настигнуть любого. Лучше радуйся, что он у тебя и приключаться где-то там успевает, и над собой работать. Довольно неплохая жизнь. Как скажете, учитель, буркнула Талия. Но я с этим не согласна. У тебя какой-то бзик на брате, покачал головой Ларим. Я в курсе, учитель, вы говорили, ответила девушка безразличным тоном. Сама она так не думала. Талия считала это нормальными семейными отношениями, где родня любит и заботится друг о друге. Тем более именно она вырастила Таниса, мальчишка для нее больше, чем просто брат. Кстати, олени, повернулся Ларим к столу и немного поискав, взял один из листов бумаги. Держи, сгоняешь потом на жидкий склад. Передай Пиксу, это начальник склада, что я расстроен. Пусть переделывает. Взяв листок в руку, Талия бросила взгляд на записи. Куча столбцов цифр, в которых она абсолютно ничего не понимала. Еще и непонятная формула в самом низу. А-а-а. Подняла она взгляд на учителя. «Хорошо, сделаю, учитель». Хотела она спросить, что на этом листе, но решила не лезть в эту муть. Не дай боги, учитель еще и ее втянет в свою работу. Эта самая работа, конечно, несомненно важна, но участвовать в этой нудятине ей очень не хотелось. «Ладно», — потянулся сидящий на стуле учитель. «С чем пришла-то?» «А, точно», — оторвалась от бумажки учителя, Талия, после чего протянула уже свою стопку листов. «Вот, мой брат раздобыл записи какой-то демонопоклонницы, но разобраться не смог. И я, по сути, тоже. Только на вас надежда. Если это что-то интересное, тогда Танис, наверное, замялась она, сможет продать эти записи». Выслушав пояснение ученицы, Ларим потянулся к бумагам. «Демонопоклонница?» – переспросил он тихо. «Ну давай глянем». Хмурится Ларин начал почти сразу, с первой страницы. Сначала Талия посчитала, что записи слишком сложные. Точнее, не сложные, а плохо перерисованы. В душе поднялось смущение, девушка и правда не особо старалась при копировании. Но когда на третьей странице учитель выглядел откровенно обеспокоенным, Талия занервничала. Обеспокоен-то он записями, которые в руках ее брата. «Учитель», — произнесла она осторожно, — «все в порядке?» «Вообще нет», — ответил он. «Копия довольно небрежная, но тут я тебя понять могу. Хуже то, что это, похоже, серьезная работа нескольких демонопоклонников. Несколько работ, вроде бы. Ты ведь знаешь, что уровень разработок и исследований напрямую коррелируется с уровнем магов, которые над нами работают». «Конечно, учитель», — кивнула Талия. «Если у тебя маленький уровень, то ты энергетически не сможешь потянуть что-то серьезное. Просто чтобы проверить какую-нибудь схему, тебе нужна сила и количество кругов. Но это если ты один. Хорошая лаборатория может сгладить разницу возможностей до определенного уровня», – пробормотал Ларим. «Тот, кто сделал эти записи, минимум седьмой круг имеет. Что там за команда у твоего брата? Как они умудрились достать это?» «Ну», – замялась он, – «бродяги какие-то, я не уточняла». «Ты?» Посмотрел на нее Ларим, не проверила, кто с твоим братом ходит. «Мне хватило слов Таниса, что эти ребята ему жизнь спасли», — пожала она плечами. «Ну и мнение самого Таниса тоже важно. Я, конечно, не лучшего мнения о его команде», — вздохнула она, — «но не из-за личности этих людей, а из-за самой ситуации». «Мда», — отложил бумаги Ларим, — «твой брат нашел очень опасные записи, их ни за что нельзя продавать». «Я сообщу брату», — кивнула Талия. «А что там?» «Любопытство не порок, по мнению Талии. Я не знаю», — хмыкнул Ларим хмуро. «Что-то связанное с порталами на основе демонической энергии и преобразование маны в демоническую энергию. Причем», — покачал он головой, — «ты ведь смотрела?» «Да», — ответила она осторожно. «Я ведь не сделала ничего плохого?» «Нет, конечно», — чуть улыбнулся Ларим. «Просто это означает, что мне не нужно пояснять. Это...» — поджал он губы, бросив взгляд на лежащие на столе бумаги — «владелица этих записей работает не одна, и она высокого уровня. А высокоуровневые демонопоклонники работают под прямым управлением демонов. По сути, это все разработка демонов, которым зачем-то нужен портал». «Я...» Прикрыв глаза, Ларим прокрутил в голове предсказание Рамении. Он помнит каждое слово того, что произнесла впавшая в транс старушка. «Границы будут порваны, армии смертных втоптаны в грязь, колодец осквернен, чтобы принять в него сердце. Демоны придут, вернув себе надежду. Придут, чтобы поглотить все. Легион стоит здесь, пробормотал он сквозь зубы. Учитель, не поняла его Талия. Я должен увидеть записи своими глазами, посмотрел он на ученицу. Заодно пообщаться с твоим братом и его командиром. Сглотнула она. Конечно, только зачем? Учитель был слишком серьезен в этот момент. Эта история слишком темная, ответил Ларим. Команда бродяг-авантюристов не смогла бы убить демона-поклонницу с седьмым кругом. У нее как минимум должна быть охрана, а как максимум. Седьмой круг не так-то просто убить. Я должен услышать эту историю, вживую, находясь рядом со своим собеседником. В конце концов, мы обязаны забрать у них записи, не дай боги эти ребятки по незнанию продадут их какой-нибудь нехорошей личности. Но учитель, пробормотала Талия, растерянно. Что? Хмыкнул Ларим. Не хочешь повидаться с братом? Естественно, она хотела. После слов учителя Талия даже заерзала в кресле, желая сорваться в путешествие, но она разумная девочка и пару вопросов решить необходимо. Две проблемы, учитель, вздохнула она. Во-первых, брат сидит в Суре, а это, я знаю, где это, кивнул Ларим. А граница с демонами я знаю многое. Да, так вот, покивала она, это далеко, очень. Мы туда полгода, если не больше, добираться будем. Это действительно проблема, вздохнул Ларим. Придется распечатать кубышку и использовать накопители. Талия не сразу поняла, о чем говорил учитель. Вы хотите попасть туда с помощью личного портала? Ну не тащиться же через полконтинента, улыбнулся Ларим. Да выйдет дорого, или не очень. Я ведь рассказывал тебе о небольшой хитрости с накопителем. Задумалась Талия. Вы о том, что не надо высасывать из него всю ману? Да, кивнул Ларим. Возьму две штуки. Придется поднапрячься между их применением, но это терпимо. Зато сами накопители не потеряем. Накопители – это артефакты, которые способны накапливать огромный объем маны, причем любой, в отличие от кристаллов маны, которые представляют собой кристаллизованную ману. Кристаллы – это и есть мана, причем грязная, техническая, можно сказать. Использовать монокристаллы напрямую маги не могут, в отличие от накопителей, куда предварительно закачивают свою собственную, очищенную энергию. Одна беда, или две, накопитель маны очень дорогой и одноразовый. Если вытянуть из него всю энергию, он превращается в пыль. Но, как сказал учитель, если вытягивать не всю ману, если немного оставлять, то и накопитель продолжит функционировать. У него нет ограничений по количеству закачек. Хорошо, кивнула Талия. С этим понятно. Но что с координатами? Вы их знаете? А вот тут проблемка, отвел взгляд Ларим. В Суре я ни разу не был. Придется искать того, кто знает координаты. Ха-ха, это будет сложно. Промычала Талия, не зная, стоит ли говорить. Есть идея, приподнял бровь Ларим. Ученицу свою он знал как облупленную. Мой брат довольно неплох в этом вопросе, произнесла она осторожно. С цифрами он дружит. Можно попросить его рассчитать координаты. Хорош, говоришь, задумался Ларим. Ты ведь понимаешь, что я в любом случае проверю их, а для этого надо открыть портал. И если твой брат где-то ошибся, я потеряю много времени, вновь заполняя накопитель. Ты уверена в нем? Я, сначала она не уверена, но через секунду одернула сама себя. Да, он сможет. Это же Танис. Может, ее брат и не идеален, но на него можно положиться. Хорошо, с этим разобрались, кивнул Ларим. Он привык доверять ученице. Координаты ведь к первому вопросу относятся. Что со вторым? Второй вопрос у вас на столе, учитель, улыбнулась Талия. Вы уверены, что можете бросить работу, которую на вас глава повесил? Ах ты ж черт, пробормотал Ларим. Забыл, ТЦ. Да, главу лучше не злить, потом сами будем у него ресурсы вымаливать. Может сообщить ему о записях, предложила Талия. Не поможет, покачал головой Ларим. Таран слишком практичный, он во все это поверит, только если мы ему доказательства на блюдечке принесем. Скорее всего, он решит, что я пытаюсь от работы увильнуть. Ну, учитывая, кто в конечном итоге проводил расчеты контура подъемного круга в новом корпусе, отвела взгляд Талия. У него есть причины так думать. Ты на чьей стороне, ученица? Возмутился он напоказ. Я действительно тогда заболел. Да, да, не стала она с ним спорить. Только вот верю вам лишь я. Но я-то личная ученица, мне по должности полагается вам верить. Да брось, нормально я тогда все изобразил, отмахнулся Ларим. В смысле? Короче, ты права, работу надо закончить. И чем быстрее,

нигде ничего подобного не видел. Они там фанатично убирали следы демонического присутствия. Так что прав шаман, эту хрень можно исправить. «Милорд», — окликнул меня подошедший Гарана. Обернувшись, увидел старика, который держал в руках складный деревянный стул. Эх, былыми временами повеяло. Его предок тоже постоянно где-то доставал мне, Алексу, стулья. Даже под конец войны, когда мы, высунув языки, метались по всему фронту, часто бросая все вещи, лишь бы успеть прибыть вовремя в нужную точку. Кивнув, дождался, когда Гаран разложит стул и поставит его рядом со мной. Только чая не хватает, который предок Гарана тоже умудрялся где-то доставать. Но я не любитель этого напитка, как мой предок, так что плевать. Проблемы есть, уселся я на стул. Что с блокпостами? Щит положил рядом с собой на землю ручками вверх, меч поправил, чтобы не мешался, копье положил на колени. И только когда окончательно устроился на стуле, осознал, что все происходило на автомате. Если вдруг произойдет нападение, то в зависимости от внезапности я, либо одним рывком подниму щит, держа копье в другой руке, либо активирую щит в наруче. Отработанная еще моим предком тактика. «Проблем нет, милорд», — ответил Гарана. «Люди для постановки блокпостов отправлены. Мы с ними на связи, так что если что-то случится, я вам тут же доложу. Блокпосты на севере и северо-западе нам нужны, и чтобы демоны в спину не зашли, и чтобы проконтролировать. Скажем так, отправить и встретить караван с големами. Отправить его нужно в правильный момент, который еще не наступил, так что придется ребяткам Апия еще некоторое время побыть с нами». Сама дорога до Аланы прошла без приключений. Она и у обычных команд охотников проходит без каких-либо проблем, а уж у полуквадры сборного легиона их вообще не должно быть. Возле другого приграничного города возможно все, но в регионе Суры слишком спокойная обстановка для подобного. Чисто технических проблем при перемещении такого количества народа тоже не было. Либо они были незначительны, и мне никто ничего не докладывал. Надо будет промониторить, запнулся я. Что это, вообще, за слово? Надо будет поискать информацию, как оживить загрязненную землю. Восстановленной империи такие пережитки прошлого не нужны. Если она будет восстановлена, не удержался легион. Я к тому, что, ну, ты понимаешь, всякое может быть. Технически, повернул я голову, посмотрев на легиона, ты прав, всякое может быть. Но самое важное, чему я научился у предка, так это не сдаваться. Поэтому... Когда, а не если. Это да, наш легат такой, пробормотал легион. На самом деле нет, не такой. Алекс Романа сдался. После падения столицы он принял тот факт, что они проиграли, и единственной, и самой главной его целью, стало уничтожение, как можно большего количества демонов. Да, говорил он другое, но лишь потому, что в отличие от него многие могли опустить руки, сдаться окончательно. Именно поэтому он повсюду кричал о том, что империя жива, пока жив хоть один ее солдат, о том, что легион не умирает, а уходит в отпуск. Вспоминал былое, прошлое, честь, долг, традиции. Нес различную пафосную чушь. На деле же Алекс Романа был загнанный в угол крысой, постоянно ожидающий, что вот-вот появится очередной миллион демонов, который сметет их за несколько дней. Удержание линии фронта, поддержка оставшихся городов, придумывание новых тактических и стратегических ходов – все это было лишь для того, чтобы нанести тварям побольше урона. Лишь в самом конце он начал задумывать о том, что, а может, есть шансы, а может, мы сумеем, а вдруг получится. Но суровая реальность отсутствия ресурсов и смерти всех ключевых лиц империи каждый раз возвращала его обратно в тоску и тревогу. В его понимании, империи больше не существовало. Он улыбался, шутил, иронизировал, издевался над противником, но в душе его горела одна лишь ненависть. Та самая, что передалась и мне. Умом я понимаю, что у меня нет поводов настолько ненавидеть тварей. Я дворцовый мальчик, принц без власти, выросший в беззаботности. У меня должны быть другие цели для ненависти. Но даже Стратус сейчас вызывал лишь раздражение. Тем не менее, не могу ничего с этим поделать. Ненавижу ублюдков. Всем сердцем, всеми фибрами души. Из-за семьи, которую я никогда не видел, из-за погибших подчиненных, которыми никогда не командовал, из-за павшей империи, о которой я только читал. Ненавижу. Такую империю уничтожили твари, таких людей убили. А предок даже в последний бой шел, не рассчитывая выжить. Слишком эпичной выглядела задача. Силами трех легионов, третьего, четвертого и третьего сборного, набранного откуда только можно, но так, чтобы и в городах защитники остались, закрыть портал, который охраняли 500 тысяч демонов, во главе с повелителем гнева, 60 тысяч, против 500 самой главной твари. В теории можно было взять паузу и подготовиться получше, но, как показывала практика, повелители использовали паузы гораздо эффективнее смертных, и предок знал об этом. Живой лес, марш смерти сестер Сарины, Агейский прорыв, падение столицы. Очень много примеров, когда надо было наступать, но империя брала паузу, за что позднее расплачивалась. Так что тут я с предком согласен, ждать было нельзя, но тот настрой, с которым он шел в бой, а ведь выживи он тогда и человек его репутации, силой воли, вполне мог не допустить распада страны, удержать провинции, взять ту самую паузу, которая без повелителей уже имела смысл, и зачистить твари окончательно. Ну уж нет, я не допущу его ошибку, только победа, иных вариантов не существует, империя будет восстановлена. Рекс, подготовь две манипулы, произнес я, давя нахлынувшую злость. Идем на разведку. В центре пустой площади посреди руин города, стояли три иллюзии демон-лордов и переглядывались. «Нам надо объединиться», — произнес один из лордов. «Поодиночке мы не выдержим их напора». Выглядел он как человекоподобная летучая мышь, с львиным хвостом. «Говори за себя», — ответил с презрением трехметровый краснокожий демон с бараньими рогами. «Моих сил на этих смертных хватит. Тем более, атакуют они не только меня, но и вас. А потери?» — спросил третий лорд, являющийся инкубом. «Я согласен с Бартаном. Очнись, Сган, мы понесем потери. Большие, маленькие, неважно. Наши, с позволения сказать, соседи, этим точно воспользуются». «Так, я и вам не доверяю», — усмехнулся краснокожий Сган. «Вы ж первые мне в спину ударите. Это нелогично», — покачал головой человек летучая мышь. «Предавать тебя во время боя, стрелять себе в колено, а после боя, в спину особо не ударишь. Лучше подумай о том, что вместе, мы будем превосходить их по численности в 3-4 раза. Сколько душ мы сможем собрать? В напряженном бою один на один, ни о каком сборе и речи идти не может. Души — это хорошо», — задумчиво пробормотал Сган. «А главное, потери будут мизерные», — добавил инкуб. «Соседи не посмеют нас тронуть. Это если вы не предадите», — посмотрел на них из-под лобья Сган. «Сган», — вздохнул инкуб по имени Терри. «Мы уже, сколько столетий в равновесии находимся. Зачем нам тебя предавать? Чтобы потом самим передраться? Вас я хотя бы знаю хорошо, а этого дерзкого новичка, как его там, Чиантури, его ход мысли я вообще не понимаю. Логика, Сган, нам нет смысла тебя трогать. Логика», — произнес Сган иронично. «Ути, какие мы логичные. Договор, Терри, без договора, в одиночку с ними сражайтесь. Ты с ума-то не сходи», — поморщился инкуб. «Договор слишком серьезное дело, заключать его из-за подобной мелочи – перебор». «Я вам не верю», – ответил Сган коротко. Инкуб и летучая мышь переглянулись. «В принципе, – заметил Бартан, – мы и без него справимся». «Само собой», – проворчал инкуб, – «но потери. Если потом объединимся и уничтожим Сгана, то сможем поглотить его силы и восстановиться», – предложил Бартан. «Хаем», – задумался инкуб, – «твари, звезднорожденные», – прорычал Сган. «И вы еще хотите, чтобы я вам поверил? Ты не оставляешь нам выбора», — вздохнул инкуб. «Согласен, я буду готов», — продолжал рычать Сган. «Против наших объединенных сил», — усмехнулся Бартан. «Да, пожалуйста».